В дверь позвонили. Рита помедлила немного, а затем решилась. Она встала с дивана, поправила короткую темно-синюю юбку и направилась в коридор. Из круглого зеркала на нее смотрела красивая молодая девушка с взволнованным порозовевшим лицом и огромными глазами с расширенными зрачками. «Была не была», — шепнула она и потянулась к ручке замка. В дверь снова позвонили. Девушка перевела дух, чувствуя, как замирает сердце в груди. Его удары ощущались гулко и далеко, они словно падали в какую-то пропасть. Именно в этот момент Рита Скворцова окончательно поняла, что отступать больше некуда. Девушка щелкнула дверным замком, даже не взглянув в глазок. «Добрый вечер», — обворожительно заулыбался Любимов. «Очень рад снова вас видеть», — признался он. «Не скажу, что взаимно. Рита даже не старалась быть вежливой. И тем не менее, проходите», — проговорила она, пропуская его в прихожую. «А ты не слишком любезно», — заметил Игорь. Рита пожала плечами. «Зачем притворяться?» «Ну что ж», — согласился Игорь, — «давай переговорим по-деловому», — добавил он, но, несмотря на это, все же внес в комнату заранее заготовленные пакеты с вином и деликатесами. Рита с удивлением покосилась на них, но ничего не сказала. Еще один романтический ужин с Игорем Николаевичем Любимовым не входил в ее планы. Риту тошнило от одного его вида, но девушка умела себя держать в руках, хотя это и стоило ей большого труда. «Присаживайтесь». Рита указала гостю на кресло пальцем без маникюра. Любимов поморщился. Он любил женщин ухоженных и холеных. Но, правда, считал, что с пигалицами вроде этой справиться значительно проще. Игорь выложил пакеты на стол и велел Ритуле приготовить бокалы. Девушка возражать не стала, ей и самой хотелось оттянуть их переговоры хотя бы на несколько минут. «За плодотворное деловое сотрудничество», — провозгласил Игорь Николаевич свой излюбленный тост. Рита кивнула и чуть-чуть пригубила из бокала с вином. «Приступим к делу?» — самодовольно осведомился Игорь. «Приступим». Рита встала из-за стола. «Покажи мне бумаги», — потребовал Любимов наглее. «Игорь Николаевич», — усмехнулась Рита. «Я не такая дура, чтобы держать их в своей квартире». Любимов опешил. «А может, ты и впрямь водишь меня за нос?» — ощетинился он. Рита почувствовала, как к горлу подкатывает дурнота. «Нет», — девушка покачала головой, — «просто за нами следили, и в ресторане я не могла говорить откровенно», — объяснила она. «Кто следил?» — всполошился Любимов. Он так сощурил глаза, что они превратились в узкие щелочки. «Частный детектив», — немного помедлив, ответила Рита. «Ах, это...» Любимов махнул рукой, нахмурившись. Рита кивнула. «Я сейчас», — сказала она и исчезла в маленькой смежной комнате. Игорь поднялся с кресла и стал нервно расхаживать по квартире. Спустя несколько секунд Рита вернулась. В руках она держала большую черную папку из натуральной кожи. При виде этой папки Любимов буквально сделал стойку, и Рита это заметила. Краешки ее рта дрогнули в невольной улыбке. «Дай сюда», — грубо приказал Игорь Николаевич и выдернул папку из рук девушки. Рита не смогла ее удержать, да и сама на ногах устояла с трудом. По полу рассыпались листы стандартной бумаги. «Где документы?» — угрожающе прошипел Любимов. «А? Я тебя спрашиваю». Он схватил Риту за кружевной воротник полупрозрачной блузки. «Я же сказала», — твердо повторила она с завидным самообладанием, — «что не стану держать их в квартире». Девушка наклонилась и подняла один из листков. «Вот». Она протянула его Любимову. «Это чтобы вы убедились, что я вам говорю правду». Игорь Николаевич вцепился в листок и пробежал его глазами. Это был действительно один из тех документов, которые он разыскивал. Попадись они в руки к Ренату, ему бы не сдобровать. Неужели и эта увешанная цепями девица начнет его шантажировать? Судя по всему, дело двигалось именно к этому. Назови свою цену, — вкрадчиво произнес Игорь. От его тона Рите стало еще страшнее, но она все же решилась на отчаянный шаг. «Жизнь Алешки», — сказала Рита. «Куда вы его упрятали?» На какую-то долю секунды Любимов оторопел. «Что ты несешь?» — воскликнул Игорь, комкая в руке бумагу. Другая его рука механически сжалась в кулак. Повинуясь инстинкту самосохранения, Рита словно бы вжалась спиной в бетонную стену. Каждой клеточкой своего юного тела она ощущала могильный пронизывающий холод. «Я знаю, что это вы похитили Алешку». Тем не менее, продолжала настаивать Рита. «Что за бред?» — разозлился Любимов. «Я даже не понимаю, о чем ты». «Все вы прекрасно понимаете», — распалялась Рита. И с каждым словом все ее страхи все больше сходили на нет. «Отпустите Алешку». «Отпустите? Получите папку». «А нет?» Она выразительно замолчала. «В общем, на нет и суда нет», — сказала Рита презрительно. «Значит, наше с тобой соглашение не состоится», — холодно проговорил Любимов, вставая из-за стола. «Я даже не знаю, о ком ты говоришь». Он безразлично пожал плечами. «Я ухожу», — сказал Игорь и направился в прихожую. «Постойте». Рита заволновалась. Она даже сорвалась с места, но остановилась, задумавшись. «А если правда не он? Если все это только ее да Татьянины домыслы?» «Так, значит, пропала последняя надежда. Единственная возможность достать вожделенные доллары. И что же с ней будет? И что станет с Никитой?» На лбу у Ритули выступил пот. В конце концов, она сделала для Алешки все, что смогла. Ей необходимо позаботиться о себе. «Постойте!» — снова воскликнула она, с трудом удержавшись от всхлипываний, и бросилась вслед за Любимовым. Ковровая дорожка неожиданно завернулась, девушка зацепилась за нее и едва не упала, подвернула ногу, но все же заковыляла в прихожую. «Чего тебе еще?» — сухо осведомился Игорь, зашнуровывая ботинок. «У меня к вам другое предложение», — отдышавшись, проговорила Рита. «Неужели моя девочка поумнела?» — спросил Игорь Николаевич. От такого обращения Ритку передернуло, но ей удалось сдержаться. 15 тысяч! — с трудом выговорила она. «Рублей?» — поинтересовался Любимов. Но Рита уточнила, что баксов. «Эх, занесло тебя!» — присвистнул Любимов. Но со своей стороны он был уже готов уступить. Игорь рассчитывал, что Инесса покроет его расходы, да и жизнь свою Любимов ценил дороже. Хотя относительно Риты у него имелись и иные идеи. Уж кому-кому, а какой-то девчонке он себя вокруг пальца обвести не позволит. «Вы не согласны?» — спросила Рита, почти отчаявшись. «Согласен», — добродушно усмехнулся Любимов. «Завтра привезу баксы, но чтобы папка...» Игорь нахмурился и пригрозил Рите пальцем, была на месте.